Глава 5. Из-за поворота грунтовой проселочной дороги, тянущейся вдоль всего леса, выехал грузовой автомобиль марки ГАЗ-53, конструкция фургон. Это была машина пионерского лагеря, и на ней местный шофер Серега почти каждый день ездил за продуктами на базу в ближайший районный центр. Сидя за рулем своего видавшего виды грузовика, мужчина с любопытством наблюдал, как двое мальчишек пересекли поле, а затем, буквально с разбега, перепрыгнув через забор, торопливо скрылись на территории пионерлагеря. «Ну, прям как зайцы. Жаль, директор сейчас этого не видит. Сразу бы обоих домой отправил». Усмехнулся он про себя, решив, однако, что пока не станет рассказывать директору про ребячье озорство. У шофера сегодня было отличное настроение. Еще бы, молодая пионервожатая из пятого отряда наконец-то согласилась прийти к нему после отбоя. Сереге уже почти стукнуло 30 лет, и он был уверен, что знает цену всему на свете. Для этого были кое-какие основания, но мужчина не слишком любил о них распространяться. В свое время он отслужил 3 года на Северном флоте, потом 5 лет отбомбил шофером за Полярным кругом. Бывал не раз во всяких сомнительных переделках, поэтому научился ценить жизнь в каждом ее проявлении, как в хорошем, так и в плохом. Серега в своей жизни любил только 2 вещи, и первой, несомненно, были женщины. Без них он не мог прожить ни дня. Хотя мужчина имел вполне русскую фамилию Алексеев, его корни по материнской линии были татарские, поэтому свою любвеобильность Серега считал национальной особенностью своего характера. Крепко удерживая руками баранку грузовика, он с упоением перебирал в памяти наиболее пикантные моменты своего вчерашнего похождения. Вчера вечером Серега был в гостях у девушки из небольшого поселка, расположенного рядом с железнодорожной станцией. Девушку звали Наташенька Ряпова. Ей было уже 20 лет, и сейчас она гостила дома у родителей во время летних институтских каникул. Серега уже 2 недели обхаживал местную красавицу, но только вчера ему наконец-то улыбнулась удача. Он вспомнил, как довольным котом выезжал поздним вечером из поселка, сделав очередную зарубку на своем томагавке любовной войны. Алексеев припомнил также один вчерашний забавный эпизод. Уже затемно, проезжая мимо станции, он заприметил припаркованный в кустах у дороги УАЗик местного егеря Олега Хорькина, с которым был знаком лично. Решив перекинуться со старым приятелем парочкой слов, Серега высунул голову из окна кабины грузовика и, как обычно, в своей шутливой манере завел разговор. «Олежек, good evening! Ты что здесь делаешь? Неужто какую бабушку себе в поселке присмотрел?» — произнес молодой мужчина и засмеялся собственной шутке. Однако егерь, не оценив тонкого юмора шофера, довольно грубо ответил. «Ехал бы ты, Сережа, куда собирался. Мне и без тебя забот хватает. Кабаны по всей округе разбрелись, люди жалуются». В этот момент из задней части его служебной буханки послышался глухой стук и другие явные признаки чьего-то присутствия. «Кто это там с тобой?» – поинтересовался Алексеев. «Да помощники мои. Ты что же думал, я один на кабанов пойду? Ладно, Серый, некогда мне с тобой тут лясы точить. Уже ночь на дворе, а нам еще по темноте до моей заимки добираться». Резко прервал разговор егерь, завел мотор и укатил прочь. «Темнит», – подумал Серега, но не стал придавать этой отмазке никакого значения, поскольку считал, что каждый человек имеет право на личную тайну. Вспоминая теперь этот странный случай, он на миг задумался о человеческой жизни. «Вот какая жизнь у егеря? День и ночь по лесам шляется, да за кабанами следит. Живет в лесу один, друзей нет, жены нет. Даже бабу себе в деревне до сих пор не завел. Уже складывается такое впечатление, что только одни кабаны у него на уме. Так и женится он на лесной хрюшке». Сам себя веселил Серега. Улыбка сама собой появилась на его лице, но потом стала медленно сползать. Он вспомнил, что мальчишки из пионерского лагеря тайно бегают за территорию в лес. «А если вот такие беглецы в лесу кабана встретят?» — задался вопросом шофер. Вывод напрашивался сам собой. «Нет, пожалуй, надо поставить директора в известность, а то так и до беды недалеко», – твердо решил он. К этому времени Лёшка и Мишка уже подбежали к своему корпусу. И подбежали очень вовремя, поскольку их воспитатель, Николай Петрович, по прозвищу Котлета, уже собирал третий отряд на построение для проведения утренней зарядки. «А вас где нелегкое носит? И почему вы такие грязные и потные?» Недовольным тоном обратился он к беглецам, подозрительно глядя на них поверх очков с толстыми линзами. «Так мы, на стадионе бегали, а потом еще гимнастикой на траве занимались», не моргнув глазом, сходу соврал Мишка. Такой ответ вполне удовлетворил Котлету. Воспитатель вновь принялся пересчитывать детей. «Так, кого-то не хватает», – задумчиво заметил Николай Петрович. В воздухе повис немой вопрос. «Игорь Петров к маме на пищеблок пошел. Она его попросила помочь ей на кухне. Он сказал, что пробудет там до обеда», – опять соврал Мишка. «Понятно. Мне, значит, сообщать об этом не надо. Ладно, я с ним потом поговорю. Так, всем построиться в три шеренги на расстоянии вытянутых рук. Раз, два!» – громко скомандовал воспитатель. Лёшка с Мишкой с облегчением выдохнули. «Кажется, пока еще есть время. Может, Игорёк отыщется до обеда», – с надеждой подумали они, совершенно не подозревая, где оказался их товарищ. Дрожа всем телом, Игорёк намертво вцепился руками в ствол дерева. Прижавшись лицом к шершавой коре, мальчишка сидел на толстом суку в кроне высокой раскидистой сосны, при этом все еще крепко сжимая в руке свое импровизированное копье. Вся нижняя часть ствола сосны была сильно повреждена. Дерево было изгрызено со всех сторон чьими-то крепкими и острыми зубами, местами превратившими древесину буквально в труху. На двух небольших участках ствола оставшиеся островки сосновой коры уродливыми лохмотьями свисали вниз, почти касаясь поверхности земли. Злобно оскалив крупные кривые зубы, с обильной пеной вокруг пасти, издавая громкие злобные гортанные хрипы, вокруг дерева ходило огромное животное. Это был неправдоподобно большой кабан-сикач, обросший жесткой шерстью практически черного цвета. Из его широко разинутой пасти угрожающе торчали два больших и длинных желтоватых клыка, как бивни у слона. Правый клык почему-то был короче, чем левый, но именно этот обломок выглядел особо устрашающе. Вепрь опустил голову, и изо рта у него тонкой струйкой потекла слюна. Она скользила вниз по грубому шерстяному покрову и капала на землю. Животное застыло в оцепенении и не двигалось. И вдруг вепрь потерял интерес к ребенку, затаившемуся на дереве. Кабан неожиданно резко развернулся и кинулся куда-то в сторону. Сикач с каждой секундой несся все быстрее и быстрее, и в конце концов, набрав максимальную скорость, с огромной силой врезался головой в первое же дерево, оказавшееся на его пути. От столкновения огромного животного с мощным стволом послышался жуткий треск. Сидя на самом верху сосны, Игорь даже не смог сразу понять, дерево ли треснуло или поломались кабаньи кости. Вепрь был оглушен столь сильным ударом. Он неподвижно лежал на боку и тяжело дышал, издавая громкие протяжные стоны. Теперь уже оба его клыка были обломаны примерно на одном уровне. Время шло, а животное продолжало лежать и хрипеть, не предпринимая никаких попыток подняться. В надежде, что кабан разбился насмерть, Игорек начал потихоньку спускаться вниз. Однако едва его ноги коснулись земли, как сикач пришел в себя. Он резко вскочил и повернул голову в сторону ребенка. Игорек в испуге застыл на месте. Не в силах даже пошевелиться, он лишь с тихим ужасом глядел на огромного лесного монстра. Маленькие, безумные, налитые лютой злобой черные глазки, не мигая, в упор смотрели на мальчика. Мгновение спустя животное с дикой яростью кинулось в сторону паренька. Кабан вновь несся вперед. Расстояние между лесным вепрем и ребенком стремительно сокращалось. Еще секунда, и случится непоправимое. Не ведая, что делает, мальчик инстинктивно выставил перед собой импровизированное копье и в последний момент резко уклонился в сторону, чтобы избежать столкновения с животным. Этот маневр спас ему жизнь. Ржавое стальное лезвие вошло вепрю точно в левый глаз. Палка, не выдержав удара, переломилась около самой верхушки, ровно в том самом месте, где к ней крепился штык-нож. При этом Игорьку сказочно повезло. Кабан задел его лишь по касательной. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы мальчика отшвырнуло в сторону на несколько метров, прямо в заросли мелкого кустарника. Это было большой удачей, поскольку ветки значительно смягчили падение и лишь разодрали рубашку и расцарапали спину. Кабану повезло значительно меньше. Точнее, ему не повезло вовсе. С торчащим из левой глазницы штык-ножом он по инерции промчался еще несколько метров и со всего размаху врезался в очередное дерево. Лезвие мгновенно прошло через всю глазницу и глубоко вонзилось животному в мозг. Вепрь упал на бок и завизжал, его тело начали сотрясать мощные судороги. Он метался из стороны в сторону, катался по земле, хаотично выбрасывая в разные стороны конечности. Широко раскрывал пасть, словно пытаясь укусить невидимого врага. Хрипел, пронзительно визжал, изрыгал фонтаны пены и слюны. Но не прошло и минуты, как по огромному телу прокатилась заключительная волна судорог. Секач издал протяжный стон и неподвижно замер на правом боку. Агония перешла в заключительную стадию. Прошло еще минут 20. Игорек начал потихоньку приходить в себя. Он напряг слух. Убедившись, что кабан больше не подает признаков жизни, мальчишка осторожно поднялся с земли, все еще боязливо поглядывая на тушу мертвого вепря. Все его тело болело, как одна большая рана, но больше всего его беспокоила спина. Она горела огнем, словно с нее содрали всю кожу. С большой осторожностью мальчишка приблизился к кабану. Первым делом он ткнул его в бок палкой, обломок которой все это время он продолжал сжимать в руке. Животное не реагировало. Вепрь не дышал. Его открытые маленькие черные глазки застыли неподвижным, остекленевшим взглядом. Только теперь Игорек смог оценить размеры животного. Кабан был действительно огромен, намного крупнее тех, которых он видел, когда в прошлом году отец впервые взял его на охоту. Обрадовавшись, что вепрь мертв, мальчик попытался сориентироваться на местности, однако обстановку он не узнал. Игорь осознал, что совершенно не помнит, в какую сторону и как долго он бежал. В волнении он принялся крутить головой, но это мало помогало. Со всех сторон его окружал густой, непроглядный лес. По каким-то ему одному понятным причинам Игорь наконец-то выбрал направление движения, решив, что пионерский лагерь находится именно в той стороне. Это решение стало для него роковым. Лагерь располагался прямо в противоположном направлении.